Быстро он пришел в себя, прошептал я. Ага, но я его предупредила, чтобы он не вел себя так. Я улыбнулся. Неужели Захар думал, что я так просто его отпущу? Конечно, нет. По моей просьбе Мия внимательно следит за ним через его банковскую карту. Она оставила на ней частичку себя и может подключаться ко всем ближайшим гаджетам. В комнате я умылся, поправил форму и пошел завтракать. Во время еды на учебный смартфон пришло сообщение от Тины. В нем говорилось, что она передала мою сферу, а также, что я могу вместе с Мией Судзуки сходить в центральное хранилище и там взять те материалы, которые помогут создать новый артефакт. Разумеется, под роспись, если не получится ничего нового сделать, то материалы придется вернуть. Просидев лекцию, я сходил к профессору Ме. Она уже ждала меня. Судя по тому, что вся информация про твой новый артефакт засекречена, ты создал что-то стоящее, с улыбкой произнесла она, когда мы поприветствовали друг друга. Не могу сказать, смущенно пожал я плечами. Ладно, идем. Ме быстрым шагом направилась на выход. Тебе разрешено взять любой материал в центральном хранилище, но только сроком на неделю. Если за это время ничего нового не создашь, материалы вернешь. Хорошо, кивнул я, следуя за ней. Кстати, вот вам. Я сравнялся с Ме и протянул ей черный кристалл. Она приняла его и поморщилась. Прогресса с этим артефактом пока нет, но спасибо, лишним не будет. Я сделал мысленную пометку, надо отправить один из черных кристаллов Роману, пусть тот снова придумает новую формулу. Мы с Ми легко прошли через все проверки и вошли в здание хранилища. «Покажу тебе сперва пространственные материалы», — сказала она, ведя меня по длинному коридору. «Спасибо», — улыбнулся я. Ми остановилась у одной из дверей, приложила палец к электронному замку. Дверь тихо открылась, мы вошли внутрь. В небольшой комнате лежали плотно закрытые металлические контейнеры. Ми ловко открыла защелки и открыла один из них, продемонстрировав мне аккуратные ячейки, в каждой из которых лежало по материалу. Я подошел поближе и широко улыбнулся. Вот, я указал пальцем на небольшой синий камешек. От него ощущаю очень сильное притяжение, профессор Ми, от автора. Прошу прощения, думал, поставил вчера главу на автовыкладку. Глава 20. Камень синей звезды, прокомментировала мне мой выбор. Да, я кивнул. В прошлом мире этот материал назывался по-другому, но его свойства такие же. Этот небольшой камушек мог значительно усилить пространственную магию. Ми надела перчатки и аккуратно вынула из ящика камень. Поместила его в специальный футляр и протянула мне. Он хрупкий, будь осторожнее, строго сказала Ми. Конечно, профессор, я со всей внимательностью принял материал. Мы продолжили осмотр. Вот, еще этот, я указал на небольшой черный кристаллик. Черный опал пустоты, Ми странно посмотрела на меня. С его помощью создают пространственные карманы. Вот как, улыбнулся я. Ми забрала второй минерал, мы продолжили осмотр. Еще вот от этого ощущаю притяжение, я указал на третий материал. Лунный кварц, прокомментировала Ми. Мы просмотрели и остальные материалы, но я не стал наглеть, трех хватит. К тому же, я не успел подготовиться, и характеристики части материалов мне неизвестны. Позже надо будет их изучить, вряд ли я тут в последний раз. Ты больше не ощущаешь связи? Спросила Ми, когда я в очередной раз покачал головой. Ощущаю, но она слабее, чем с этими тремя. Я приподнял коробочку, в которой лежали три футляра. Хорошо, кивнула Ми. Пойдем, посмотрим материалы тьмы. Мы вышли из комнаты, дверь закрылась. Ми прошла десяток метров и остановилась у такой же двери. Внутри я обнаружил очень похожие помещения, но оно было больше. Материалы тьмы тоже считаются редкими, но не настолько, как материалы пространства. Мы приступили к просмотру. Вот этот, я указал на темно-красный камень, который сразу узнал. Теневой гранат. Ми взяла материал. Давай продолжим. Я решил больше не брать материалы. Сейчас Академиум неохотно отдает мне свои сокровища. Ми уже сказала, что за мной через камеры наблюдает верхушка Академиума. И вряд ли они радуются, видя, как я забираю их коллекцию. Я мысленно усмехнулся. Ничего, еще 2-3 недели, и ректор будет сидеть у экрана и с надеждой смотреть на меня. Он будет грустить каждый раз, когда я буду качать головой, и будет искренне радоваться, когда я соизволю ткнуть пальцем в какой-нибудь материал. Но это потом, сейчас нужно быть поскромнее. Моя выдержка чуть не дала трещину, когда я увидел один материал в последнем контейнере. Это древняя слеза тьмы, пробормотал я, рассматривая черную капельку. «Да», кивнул Эми, «на всей планете таких осталось меньше десятка. Хочешь забрать один?» «Не посмею», покачал я головой. «А у вас есть кристаллы зомби-магов? Можем мы их посмотреть?» «Да, конечно». Ми закрыла контейнер, и мы проследовали в другую комнату. Я набрал несколько кристаллов, от 6-й до 9-й ступени. Тут были более мощные кристаллы, но я не стал их трогать. Когда я закончил, Ми предложила мне глянуть смешанные материалы. «Нет», с сожалением отказался я. «Мне пока хватит и тех, что я набрал. Если в будущем что-то получится, то я обязательно приму ваше предложение». «Хорошо», не стала спорить Ми. «Тогда идем на выход». Я вернулся во Дворец Мудрости, скоро лекция по истории. Прошлую я пропустил, так что решил сходить на эту. «Лиана написала», — сказал Ми, когда я сел за парту. «Спрашивает, когда ты сможешь ей что-нибудь дать, Лиана?» Я задумался. «Самый простой выход — передать ей среднее зелье омоложения и пообещать сильное. Но Лиане мало просто вернуть внешность. Зачем ей она, если она скоро умрет? У меня есть один вариант, довольно жестокий, кровавый, но подходящий. Этот вариант оборвет все пути отступления для Лианы, она станет предательницей клана. Если блоки в будущем узнают о ее действиях, она станет их кровным врагом». Я разблокировал смартфон и прочитал переписку с Лианой, которую вела Мия. Пока в переписке не было никакой конкретики. Мия немного прощупала почву. «Старуха готова предоставить любой материал, который требуется». Я задумался немного, затем начал печатать. «Препарат Булгаковых имеет 3 мощности. Слабая позволяет вернуть внешность на 5-7 лет, средняя – на 10-12 лет. Самый сильный препарат способен омолодить человека на 20-30 лет. Приняв все 3 препарата, вы сбросите около 40 лет». Я перестал печатать. «В свои 90 ли она будет выглядеть на 60?» «Не так уж плохо. Она будет рада такой сделке и сделает все, что я попрошу. Но ради простого омоложения Лиана не пойдет на крайние меры». Я продолжил писать. «Я смогу достать все 3 препарата, но взамен мне требуются корни магического женьшеня. 1 от 300 лет, как я раньше упоминал, и еще 2 от 200 лет. Я отправил сообщение. Уверен, бабка сидит и ждет, поэтому скоро ответит». Так и случилось, не прошло 3 минут, как пришел ответ. «Вы обещали мне здоровье. Мне захотелось закрутить монетку, но лекция уже началась. Не хочу привлекать к себе внимание». «О чем думаешь?» — спросила Мия. Я набрал на смартфоне. «Решаю, что делать с Лианой. У тебя же остался эликсир высшей регенерации», — заметила Мия. «Если даже Лилит исцелилась после 2 лет пыток у Минковых, то Лиана тем более вылечится». Я покачал головой и напечатал объяснение. «Лиана слишком стара, ее жизнь на исходе. Эликсир высшей регенерации не способен ей помочь. Да, Лиане станет легче, может даже она начнет ходить. Но ее дряхлый организм быстро возьмет свое, болячки вернутся. Вот если бы Лиана на протяжении 10 лет принимала самые лучшие препараты, включая эликсир высшей регенерации, и тщательно следила за здоровьем, то ее состояние не было бы столь плачевно. Даже в 90 можно выглядеть бодро, особенно магу. Состояние Лианы показывает, что у нее изначально было слабое здоровье или же она подорвала его пагубным образом жизни. И что тогда делать? Задумалась Мия. Для получения списка всех виновных нам хватит и временного улучшения Лианы. Но если ты хочешь ее использовать дальше, то этого будет мало. Скорее наоборот, она может возненавидеть тебя. Получила надежду, а потом потеряла ее. Я кивнул. Мия очень метко заметила, каково будет Лиане через 2 месяца. Из-за ее здоровья внешность 60-летней недолго продлится, Лиана начнет стремительно стареть и вернется к прежнему виду. Меня не сильно волнует ее ненависть ко мне, Лиана заслуживает такого наказания. Но если я хочу ее использовать дальше, нужно поправить ей здоровье. Проблема в том, что когда человек настолько близок к смерти, уже мало что можно сделать. Но существует один метод, запретный. Я вижу только один способ. Забрать сущность у других и передать ее Лиане. Снова попала в цель Мия. Но ты так не станешь делать. Я кивнул. Я не стану. А вот сама Лиана очень даже станет. Главное, дать ей возможность. Взвесив все за и против, я набрал сообщение. У меня существует способ, с помощью которого вы вернете себе здоровье. Но это путь в один конец. Вы должны слушать все, что я говорю. Готовы? Ответ пришел незамедлительно. Да. Я набрал новое сообщение. Мне нужен материал, голодный гематит и камни душ. Чем больше, тем лучше. Вскоре Лиана заверила, что все достанет. Мы договорились о времени и месте встречи, и я сосредоточился на лекции. Преподаватель рассказывал о Сафоне. Первый маг любил называть себя и своих ближайших учеников чародеями. Наименование маг появилось позже, так называли второе поколение чародеев. Старенький лектор начал абстрактно обсуждать, пытаясь возвышенно объяснить желание Сафона называться чародеем. Мол, наименование чары максимально близко показывает сущность человеческой магии. На этом месте я начал слушать вполуха. Я уже понял, каким человеком был Сафон. Вряд ли в его желании зваться чародеем имелся какой-то глубокий смысл. Скорее всего, он просто желал отличаться от других, а слово «чародей» взял из любимой сказки. После лекции я пошел на обед. Во время еды ко мне неожиданно подошла красивая темноволосая девушка с глубокими, серыми глазами. У нее была короткая прическа и очень серьезный вид. «Приветствую тебя, барон Грейк», она коротко поклонилась. «Я благородная Фиона Лермонтова». «Приветствую», я уважительно склонил голову. «Слушаю тебя, я хочу пригласить тебя в наш клан», прямо заявила Фиона. «Лермонтовы, третий по могуществу клан в стране, у тебя будет достаточно ресурсов, чтобы стать магистром, а если хватит таланта, то и архимагом, клан позаботится об этом, я же стану твоей первой женой», Фиона говорила серьезно, без намека на смущение или неудобство. Я задумчиво посмотрел на нее и покачал головой. «Прости, Фиона, но я не уйду из своего клана, я видела твое интервью», кивнула Фиона. «Тогда другой вариант. Твой клан может переехать в Петроградское княжество и присоединиться к Лермонтовым в полном составе, в качестве вассального рода». «Прости, но нет», — улыбнулся я. «Нет», — искренне удивилась Фиона. «Ты правда отказываешься?» Она явно не могла поверить в услышанное. «Да», — кивнул я. «Самостоятельно ты максимум магистром станешь, и то, через лет 20. Как ты будешь без сильного клана развиваться? Зачем гробить свое будущее и будущее своих родственников?» Не понимала Фиона. «Я дочь старейшины, мой отец архимаг, а мама магистр на пике. У меня три старших брата, один из них уже стал магистром, а двое станут пиковыми гранд-мастерами. Все мои родственники станут твоими верными союзниками. Твои дети получат лучшие ресурсы и одну из сильнейших фамилий страны. Может, для тебя это и звучит глупо, но я не хочу покидать свой клан», — тихо сказал я. «Прости». Фиона некоторое время смотрела на меня. Сперва как на чудака, а затем как на дурачка. Она поднялась и вышла, а я продолжил трапезу. Академиум, кафе «Элемент еды». Маша Маяковская сидела за соседним столиком от Артура и слышала его разговор с Лермонтовой. У нее такая же миссия – заманить Артура в клан, пообещав все блага. Правда, Машу не заставляли выходить за него, она имела средний талант, в отличие от той же Фионы, и вполне могла стать гранд-мастером. У Маши было право голоса, но, на самом деле, она и сама была не против выйти замуж за Артура. Рано или поздно это все равно надо будет сделать. Так почему бы не выбрать мужем самого молодого барона в стране, который в 16 стать гранд-мастером? Таких по всей стране всего несколько. Кстати, один из них, единокровный брат Фионы, ему тоже 16, и он гранд-мастер. Маша размешивала ложкой сахар в чашке с чаем и задумчиво смотрела в спину Артура. Говорить с ним нет смысла, значит, нужно искать другой способ. Что ж, можно и попробовать. После обеда я вернулся в общежитие и там передал Роману черный кристалл. Создавать новый артефакт для Академиума не торопился, пока рано. А вот подарок маме можно сделать. Я взял полученный недавно теневой гранат и камень души из своей коллекции. Надо будет намекнуть руководству Академиума, что для по-настоящему стоящих артефактов всегда требуется камень души. Я сел за стол и начал работать над формулой нового артефакта. Я хотел использовать одну партию материалов для двух изделий. Первое – оригинал, в котором заключена вся сила. А второй артефакт должен быть гораздо слабее, но со схожим эффектом. Это очень нетипичный запрос, поэтому мне пришлось повозиться, чтобы переделать известную мне формулу. Ми рядом не было, побежала пугать студентов. Я немного отдохнул и приступил к артефакторике. В этот раз я использовал всего три материала – теневой гранат, камень души и кристалл зомби-мага восьмой ступени. Артефакт был очень сложен, мне пришлось постараться, чтобы закончить. Спустя 20 минут я выдохнул и опустил руку со стилусом. Посреди комнаты крутилась печь мастера, состоящая из семи астральных кругов, три основы, три крышки и круг управления печью. На двух крышках лежали кольца. Первое кольцо, черное, маслянистое, притягивающее взгляд, а второе, тоже черное, но тусклое, словно сделанное из угля. Я собрал оба артефакта и убрал печь. Написал маме, спросил, можем ли мы встретиться. Она позвонила через пару минут. Мы поздоровались, мама сказала, у меня сборы, мне недавно княгиня звонила. Говорит, что в ближайшие пару дней ситуация может измениться, ей об этом намекнули сверху. Ты о зомби? Не сразу понял я. Краем глаза заметил вернувшуюся Мию. Да, поеду в Архангельск, присоединюсь к флоту, серьезно сказала мама. Тогда тебе точно надо дождаться меня. Через минут 10 я приду к тебе. Ладно, хорошо. Мы еще немного поболтали, и я отключился. Что случилось? Спросила Мия. Похоже, армия хочет использовать мои сферы завтра-послезавтра, ответил я. И это может спровоцировать всех зомби. Это было очевидно. Я кивнул. Надо помочь маме, увеличить ей шансы на выживание. Жаль, что сейчас нет подходящих материалов для хорошего защитного артефакта. Но в мире магов их и так неплохо делают, а у мамы один из лучших защитных амулетов на ее ранге. Я собрал необходимые вещи и использовал астральные врата, чтобы переместиться в белый, в подвальное помещение под виллой баронессы. Мама ждала меня снаружи. Мы тепло обнялись и поднялись в пустую комнату. Слуги уже накрыли небольшой круглый стол. Я сел, налил себе чаю и положил в тарелку кусочек шоколадного торта. «Ты же недавно пообедал», — хихикнула Мия. Я проигнорировал ее. Мама с улыбкой смотрела на меня. Съев парочку кусочков, я перешел к делу. «У меня есть для тебя три подарка». «Да», — мама с любопытством посмотрела на меня. «Какие?» «Первый — это артефакт. Я положил на стол коробочку с черным колечком. Второй — это особая метка, которая нас свяжет. Через нее я смогу помочь тебе в случае опасности. А третий – набор эликсиров, которые могут помочь в трудную минуту». Мама взяла коробочку и открыла ее. Ей сразу понравилось кольцо. Она надела его на палец и прислушалась к своим ощущениям. Ее глаза расширились. «Это кольцо теней», – улыбнулся я, – «дарует ограниченный контроль над тенями. Но главное свойство в том, что эта сила прекрасно усиливает твою метку души». Мама активировала свою метку, все тени в комнате пришли в безумие и начали дико шевелиться. «Как сильно!» – изумленно воскликнула мама. «Надо привыкнуть к силе», – кивнул я, съев еще один кусочек торта. «Спасибо», – искренне сказала мама. «Пожалуйста, вот второй подарок». Я положил на стол металлическую коробочку. Мама открыла ее и увидела красную каплю. «Это алые чернила», – пояснил я. «Надо сделать надрез на коже и поместить каплю внутрь. В случае опасности эта капля может стать защитой для тебя или превратиться в целебный эликсир. Если надо будет, я через нее передам тебе какой-нибудь артефакт или зелье». Не стал говорить, что в крайнем случае могу и сам к ней телепортироваться, пожертвовав каплей. Как и не стал упоминать про возможность увеличить ей ядро, позже этим займусь. «Второй подарок не менее полезен, чем первый», — улыбнулась мама, принимая коробочку с каплей. «Спасибо». И последнее, я вытянул руку над столом и активировал метку. На столе появилась коробка с 6 бутыльками. Тут эликсир высшей регенерации, зелье кровавой связи, эликсир развития ядра 8-й ступени и 2 эликсира духовного восстановления, сказал я. «Сейчас объясню, как они все работают». Мама внимательно меня выслушала, затем подошла и крепко обняла. «Мне очень приятно, что так обо мне заботишься», сказала она, сев на место. «Будь осторожнее», строго сказал я. «Позже через алые чернила я тебе передам еще один артефакт, который в случае опасности может тебе спасти жизнь». «Конечно», мама тепло улыбнулась, с любовью смотря на меня. Мы с ней еще немного поболтали, и я телепортировался обратно в комнату общежития. Изначально я планировал временно передать Лиане последнюю ножку осьминожки, чтобы контролировать ее, но вести от мамы изменили мои планы. «Надо усилить осьминожку», – пробормотал я, но позже. «Лиана уже выехала из кланового квартала», – сказала Мия. «Через полчаса будет на месте встречи». Я кивнул и начал готовиться к встрече. Глава 21. Закончив с подготовкой, я телепортировался в столицу и на такси поехал в ресторан «Синяя роза». Именно там мы с Лианой договорились встретиться, в отдельной VIP-комнате. С помощью маски Многоликовой я изменил внешность, сделал абсолютно симметричное лицо и подогнал его под идеалы красоты. Увидев мою внешность, Лиана еще сильнее возжелает вернуть себе красоту. Я подошел ко входу в ресторан, Оба охранника во все глаза смотрели на меня. Я показал им электронное подтверждение, и один из охранников заторможенно разрешил мне войти. Жаль, не додумался купить себе какой-нибудь головной убор, чтобы частично скрыть лицо. Пока я шел в VIP-комнату, ловил на себе взгляды каждого. Особенно молодые девушки не могли сдержать своих эмоций. «Мне кажется, ты перестарался», — хихикнула Мия, когда мимо прошла официантка и врезалась в колонну. «Все на тебя смотрят». Я беспомощно пожал плечами. Иногда чрезмерная подготовка приводит к мелким неудобствам. Лиана уже ждала меня. Когда я вошел, она уставилась на меня. Ее глаза на миг сильно расширились, но опытная женщина быстро взяла себя в руки. «Специально тебя послали, да?» – проворчала она. «Но меня не надо завлекать. Я и так на все согласна, вы уже должны были понять». Я улыбнулся одними губами и сел за стол. «Твое лицо словно неживое», – бабка прищурилась. «Это такая маска, или последствия обладания слишком красивой внешностью?» Я не ответил. Посмотрел на вошедшего официанта и тихо сказал. «Мне белый чай, пожалуйста». «Мне вина», – буркнула Лиана. «Тащите самое дорогое». Официант поклонился и вышел. «Ты так и будешь игнорировать меня?» Лиана насмешливо посмотрела на меня. Ее лицо было испещрено морщинами, словно античная мраморная маска, которую уронили на каменный пол. «Вы принесли нужные материалы?» – спросил я. Лиана хмыкнула и положила на стол кожаную сумочку. Я взял ее и открыл. Внутри лежало три деревянных футляра. В самом большом, продолговатом, лежал брусок голодного гематита. Черный, матовый камень мелко-мелко вибрировал, как нетерпеливый хищник, страдающий от голода. Во втором футляре лежали три корня магического женьшеня, аккуратно уложенные в шелковые мешочки. В последнем футляре находились камни душ, всего три штуки. «Ну как?» – язвительно спросила Лиана. «Я проявила достаточно искренности. Да, этого хватит». Я вернул футляры на место, положил на сумку левую ладонь и активировал метку души. Под изумленным взглядом старухи сумка исчезла. «Это же не карманное измерение?» «Да», — Лиана прищурилась. «Я бы почувствовала». Ничего не ответив, я потянул ладонь к себе. В ней появился небольшой футляр. Я открыл крышку, внутри лежали три бутылька. Взяв пальцами один из них, со слабым зельем омоложения, я положил его перед удивленной Лианой. Некоторое время она смотрела на меня, а затем откупорила бутылек и опрокинула его. В отличие от Зиты, очень осторожной женщины, которая собиралась прожить еще десяток-другой лет, Лиана даже не стала проверять содержимое бутылька на яд. Старуха вытащила из сумки зеркальце и уставилась на свое отражение. Ее тело задрожало. Спустя минуту она положила зеркальце на стол. На меня смотрела все та же пожилая женщина, но морщин на лице стало явно меньше. «Это был слабый препарат, с трудом сдерживаясь», – спросила Лиана. Ей явно хотелось потребовать другие зелья. «Да», кивнул я. «Перед тем, как принять остальные два, прошу вас предоставить нам нужную информацию». «Конечно», — старуха снова взяла сумку. «Я не стал отправлять электронным способом. Сейчас это опасно, сами знаете. Из-за вас же». Она бросила на меня быстрый взгляд и достала из сумки папку. «Тут имена всех, кто связан с наркобизнесом, включая их должности». Лиана положила на стол папку и подтолкнула ее ко мне. «Надеюсь, вы искренне», — ответил я. «Вирус взялся за Блоков. Рано или поздно мы узнаем абсолютно всю правду, будьте уверены». Лиана поморщилась, но ничего не сказала. Я открыл папку и пролистал ее. Всего в ней было 134 имени, нехило так. Лиана разбила список на три группы, в зависимости от степени близости со сферой наркоторговли. Например, в первой группе находились создатели монопыли, а в последней – охранники, которые знали об этом бизнесе, но непосредственного участия в нем не принимали. Я не просил так разбивать список, это инициатива Лианы. Зашел официант и поставил на стол наши заказы. Когда он вышел, я налил себе чаю и сделал глоток. Старуха испытующе смотрела на меня. «Как мне вернуть здоровье?» — хрипло спросила она. «Ради этого момента Лиана выехала из кланового квартала и рискнула встретиться со мной. Сейчас она не сомневалась, что вирус и правда способен дать ей то, чего она так сильно хочет. Не существует разрешенного способа, как вернуть вам здоровье», — спокойно сказал я. «Но есть запретный». «Да», — Лиана нервно облизнулась. «Какой?» «Вам придется убивать своих родных», — прямо сказал я. «Забирая их сущность, вы сможете укрепить свое здоровье. Вы готовы к такому?» Лиана на миг замерла, затем медленно кивнула. После нашего общения я предполагала разные варианты, и этот был одним из них. Жертвами могут стать только люди из этого списка. Я постучал пальцем по папке. Вы должны будете следовать этому правилу. Хорошо, согласилась Лиана. Но каким образом это будет осуществимо? С помощью артефакта, специальной иглы, тело которой будет сделано из голодного гематита. На навершии иглы будет специальная оправа, в которую можно вставить пожирающий камень, невероятно сложный артефакт, основа которого – камни души. Взамен двух камней души вы получите один пожирающий камень. Пока я объяснял, Лиана внимательно слушала. «В следующую встречу я принесу еще камней», – заверила она. «Это все?» «Да», – я допил чай и встал. Взял футляр с оставшимися двумя бутыльками, в них среднее и сильное зелье омоложения, и положил перед старухой. Она тут же открыла крышку и завороженно уставилась на зелье. «Не торопитесь пить препараты», – посоветовал я. «Сперва лучше восстановить свое здоровье. Хорошей вам ночи». Лиана убрала футляр с зельями в сумку и достала смартфон. «У меня давно уже не было хороших ночей, мальчик», – она подмигнула мне и сделала звонок. Я вышел из комнаты и покинул ресторан. Проверил время, уже 11 вечера. «Как там Алиса?» – спросил я. «Работает в кабинете барона», – ответила Мия. «Ты хочешь подчинить весь клан Блок? Если получится, то почему бы и нет?» Я улыбнулся. После возвращения в свою комнату я занялся алхимией. Пожирающий камень, про который я говорил Лиане, это камень метки Алисы. С помощью ее кровавого наследия я собираюсь создать артефакт, который сможет поглощать жизненную сущность людей. Одно хорошо, камни метки – это одноразовые расходники. Лиана должна будет выполнять все приказы, чтобы получить камень пожирания. Она станет верной рабыней, ведь именно камни пожирания обеспечат ей долгую жизнь в здоровом и красивом теле. Поэтому Мия спросила, собираюсь ли я взять под контроль клан Блок. Конечно, Лиана тоже все поняла, но она готова пойти на все ради продления и улучшения своей жизни. Чтобы незаметно достать камень метки Алисы, мне требуется лишить ее сознания, дабы она не проснулась, пока я буду резать ее ладони и создавать в рану камни. Для такой цели я решил приготовить улучшенную версию порошка ложной смерти, которая сработает на грандмастере. «Когда хочешь наведаться к ней?» – спросила Мия, когда я закончил с алхимией. «Под утро, часов в 5», – ответил я, проверяя сообщение. Обе мои подруги писали и интересовались моими делами. Я чуть задумался и ответил Кате, предложил ей переночевать у себя. После этого я сходил в душ и через час мы легли спать. «Просыпайся», – мурлыкнула на ухо Мия. Я открыл глаза и сел. Посмотрел на спящую блондинку и поднялся с кровати. Чтобы Катя не проснулась, наложил на нее безопасное заклинание сна и пошел умываться. Мия сказала, «Алиса убила еще одного старейшину, но на этот раз не использовала метку». «Еще одного?» – удивился я, вытерев лицо. «Не быстро, благодаря Нике все уверены, что Глеб забрал с собой много денег и улетел из страны», — пояснила Мия. «Поэтому Алиса решила прикончить влиятельного старейшину, который сейчас имеет самое большое влияние в клане, не считая ее. Она использовала специальный яд, которым пользовалась еще в отряде Сигма. Старика хватил паралич, и пока он пытался освободиться, Алиса сняла все его артефакты и вколола препарат, который остановил ему сердце. Скоро старика найдут мертвым, но все подумают, что это из-за естественных причин». Я промолчал. Алиса знает, что делать. Раз она решилась на такие скорые действия, значит, этот старейшина и правда сильно ей мешал. Закончив со всем, я телепортировался в серый и вышел из своей виллы. Под заклинанием скрытности я незаметно добрался до дома, где спала Алиса. Она осталась в старом доме, но сильно увеличила охрану. Оно и понятно, Алиса боится, что другие члены клана захотят надавить на нее через дочь. Кстати, может, поэтому она так торопится убрать всех лишних людей и взять клан под полный контроль. Помимо охранников, дом был под видеонаблюдением и охранялся несколькими чарами. Но ничего из этого не способно остановить меня. Я довольно легко избежал всех ловушек и магическим ключом открыл дверь в спальню Алисы. Мне даже не пришлось использовать камень невидимости, хотя я был готов к этому. Алиса спала очень чутко. Она хмурилась во сне, на тумбочке у кровати лежал нож в кожаных ножнах, явно не слабый артефакт. Даже во сне Алина не снимала с шеи пальцев защитные амулеты и перстни. Она была готова к покушениям. Я вынул пакетик с порошком ложной смерти и высыпал его. Вскоре Алина впала в кому. Я сел рядом с ней, достал из-под одеяла левую руку с браслетом дара, повернул руку Алисы и положил себе на колено, ладонью вверх. «Активируй», — кивнул я Мие. Браслет сработал, в центре ладони засияла метка души, алая ладонь, которая словно искупалась в крови. С помощью стилуса я сделал надрез по метке и вложил в рану камень души. После этого начал рисовать астральные круги, первое заклинание запустило процесс создания камня метки, второе ускорило его, а третье позволило организму Алисы легче его пережить. Спустя 15 минут первый камень метки был готов, я убрал его в подготовленный футляр и положил в рану второй камень души. Чтобы больше не беспокоить Алису, я решил сделать 3 камня метки, этого хватит, чтобы на время занять Лиану. Еще и заработаю 3 камня души. Лиана должна отдать 6 штук за 3 шанса улучшить себе здоровье. Тело Алисы заметно побледнело, на ее коже выступил пот. Но ничего, когда закончу, исправлю ее состояние эликсиром духовного восстановления. Завтра она вряд ли что-то ощутит, разве что небольшую слабость и зуд в ладони. Закончив с последним камнем метки, я достал зелье духовного восстановления и аккуратно вылил его в ладонь. Рана быстро зажила, лекарство попало в кровь, и через пару минут кожа Алисы вернула здоровый оттенок. Я поднялся, поправил одеяло и высыпал порошок восстановления. Дверь вдруг бесшумно открылась, в комнату вошел низенький, худой мужчина, одетый во все черное. Он замер на пороге, увидев меня, затем развернулся и исчез в коридоре. Мысленно хмыкнув, я стилусом создал заклинание проверки локаций. Незнакомец попался мне на глаза, поэтому не сможет сбежать. Через несколько минут я бесшумно шагал по коридору на первом этаже, взломщик затаился на потолке, как паук. Словно хамелеон, он слился с поверхностью, его почти невозможно заметить. Сразу 2 заклинания оглушения врезались в незнакомца, и тот полетел вниз. Я поймал его и тут же посыпал порошком ложной смерти, который подготовил для Алисы. Тело у меня в руках обмякло. У него был защитный медальон, но не сильный, чтобы сканирующие чары не засекли его. Одного заклинания хватило, чтобы обезвредить артефакт, а второе ударило уже по цели и сделало свое дело. Разбираться с непонятным типом я не хотел, поэтому использовал на нем заклинание забвения и отнес его к комнате Алисы, где бросил на пол. Звук падения должен разбудить хозяйку, скоро она сама найдет подарок. Алиса проснулась, подтвердила мои мысли Мия. Я активировал астральные врата и переместился в свою комнату. Пробудился от вкусного запаха, Катя встала пораньше, чтобы приготовить завтрак. «Доброе утро!» – бодро поприветствовала она. «Доброе!» – я улыбнулся. Катя была в одном нижнем белье, поэтому некоторое время я лежал и любовался ею. Заметив мою заинтересованность, Катя хихикнула и поторопила, еда скоро будет готова. Пришлось вставать. Сегодня я решил пропустить первую лекцию и заняться алхимией. Мама уже в Архангельске, в любой момент военные могут задействовать мои антикосмосферы в атаке на зомби, поэтому времени осталось немного. Когда Катя ушла, я вынул из метки чемодан с ингредиентами и достал коробочку с материалами Академиума. Мне нужно показать что-то убедительное руководству Академиума, и при этом не забыть про себя. «Придумал, что сделаешь?» – спросила Мия, запрыгнув на стол. «Все эти 3 ингредиента нужны, чтобы увеличить пространство моей метки», – задумчиво сказал я. «Черный опал пустоты увеличит само пространство, камень синей звезды станет усилителем. В этом мире лунный кварц используют для стабилизации порталов, но в прошлом мире существовал материал с такими же характеристиками, который при использовании в артефактах придавал свойства монорастворения. «А что ты дашь Академиуму?» – спросила Мия. «Одно слабенькое теневое кольцо?» «Нет», – я покачал головой. «Использую свои камни меток и сделаю парочку пространственных артефактов. А чтобы артефакторы ничего не заподозрили, использую пыль с этих 3 материалов в качестве компонентов». Я подготовил место для работы и сел за стол. Стилус у меня в руке превратился в небольшой скальпель. Я взял камень синей звезды и начал аккуратно соскребывать с него пыль. Спустя полчаса в 3 разных коробочках лежали 3 крохотных горочки пыли. Этого хватит, я убрал в сторону коробочки и поднялся, чтобы создать артефакторную печь. «Рома закончил», — сообщила Мия. «Он создал формулу для черного кристалла. Можешь отправить ее Мии Судзуки, также, как схему накопителя». «Хорошо, я занялся артефакторикой, но для первого изделия взял не один из 3 материалов, которые я забрал из Академиума, а древний звездный кристалл. Он мне нужен, чтобы создать для мамы спасительный артефакт. К сожалению, мой предел, Простенький одноразовый артефакт в виде колечка, который при активации телепортирует маму на несколько километров. На его создание у меня ушла половина звездного камня, больше, чем на стационарный якорь. Закончив с ним, я позвонил маме и попросил ее где-нибудь уединиться, чтобы я мог задействовать ее алые чернила. Через 10 минут она отправила мне сообщение, и я активировал астральные врата для передачи артефакта. «Надеюсь, с ней все будет хорошо», – пробормотал я, когда вихрь портала исчез. «Я слежу за ней», – заверила меня Мия. «Как только что-то начнется, ты об этом узнаешь первым». «Спасибо тебе», – я погладил кошечку. «Она даже материальной стала для такого дела. Теперь надо заняться сферой расширения», – я приободрился. «С помощью этого артефакта я увеличу пространство метки души». «Сильно?» – заинтересовалась Мия. «Раза в два», – прикинул я. «Но основная польза будет видна позже, когда я сделаю второй апгрейд метки и увеличу количество призрачных рук до 6. Представь, из моей ладони вылетают 6 призрачных рук и забирают у противника все, что может представлять угрозу, от амулетов до оружия. За мгновение противник лишится всего, и пока он будет стоять и хлопать глазами, ничего не понимая, я разберусь с ним». После такого описания мне захотелось побыстрее приступить к делу. «Звучит круто», — оценила Мия. «Для использования сферы расширения я использовал 3 материала, которые взял из Академиума, и камень души. Процедура была не сильно сложной для меня, в прошлой жизни я очень много экспериментировал, прежде чем смог создать полноценную сферу расширения. Хотя в мире заклинателей твердо верили, что с помощью материальных предметов невозможно улучшить метку души. Лишь некоторые знали, что это не так, и я был одним из этих немногих. Через полчаса сфера была готова, небольшая синяя жемчужина. Она была чем-то похожа на антикосмосферу, в нее тоже словно туманность заключили. Я активировал метку, из моей ладони появилась призрачная ладонь и забрала сферу расширения. Рисунок руки на ладони засиял, метка начала небольшую трансформацию. Внутреннее пространство увеличилось в объеме, тем самым в большую сторону изменился размер предметов, которые я могу поместить в метку. Жаль, что количество осталось таким же, 3 штуки. Закончив с этим, я посмотрел на 3 горки пыли. Пришло время артефактов для Академиума. Глава 22. Для Академиума я решил сделать 2 пространственных артефакта. Для создания обоих требуются мои камни меток, поэтому я занялся ими. Активировал метку души, порезал ладонь и засунул в рану первый камень души. Спустя 10 минут он превратился в камень метки. Я отложил его в сторону и вложил в рану второй камень души. Когда и второй претерпел трансформацию, я выпил эликсир духовного восстановления и приступил к алхимии. Первым я решил сделать одноразовый портал. С помощью моего камня метки и пыли лунного кварца я создал небольшую жемчужину, которая словно была сделана из мутного кристалла. «Как она работает?» – спросила Мия, когда я положил портальную жемчужину в футляр. «Если ее раздавит магистр или архимаг, владеющий элементом пространства, он сможет создать портал», — пояснил я. «Вся ценность этого артефакта в том, что портал невозможно подавить обычными инструментами, которые используют маги. То есть, в теории, архимаг может открыть портал прямо в центр войска зомби. Как думаешь, в армии догадаются об этом?» «Не знаю», — покачал я головой. «Надеюсь, что да. Скорее всего, они знают, что антикосмосфера также может работать в зоне подавления чар, поэтому так быстро решились использовать ее. Каким будет второй артефакт? Думаю, он должен быть получше, чем кольцо теней и эта жемчужина», — поделилась Мия. «Согласен», — кивнул я. «Вторым я сделаю пространственное кольцо. Полноценный пространственный артефакт высокого качества, таких в мире магов не существует. У них есть пространственные браслеты», — возразила Мия. «Их как раз делают из черного опала пустоты». «Да, ты права», — улыбнулся я. «Но пространственные браслеты невероятно сложные в изготовлении и очень дорогие. На каждый такой уходит прорва черного опала пустоты. Помимо этого, пространства в них немного. Мое кольцо будет гораздо лучше. Существует только один способ создать неодноразовый артефакт с помощью камня метки. Этот способ – использовать собственный камень метки, как это собираюсь сделать я. Ну и, разумеется, требуется мастерство артефактора. Но создать что-то подобное с помощью чужих камней меток я не смогу. Максимум, немного изменить их, чтобы они сработали чуть иначе, как я планирую сделать с камнями меток Алисы. По сравнению с портальной жемчужиной, пространственное кольцо было во много раз сложнее в создании. К обычному процессу прибавилась еще и необходимость постоянно активировать метку души и запускать призрачные руки в камень метки, чтобы он не сломался раньше времени. Через полчаса я снял с крышки печи темно-синее колечко и надел его на палец. Подал в артефакт ману и ощутил ментальный отклик от него. «Где-то 20 кубических метров», — задумчиво сказал я, снимая кольцо. «Неплохо, мало», — хмыкнула Мия. «А сколько в браслетах?» Я заинтересованно посмотрел на нее. Мия некоторое время не отвечала, явно проверяя информацию. «В них еще меньше», — ответила она, — «до 6 метров». «Вот видишь», — я убрал артефакторную печь и сел в кресло. Проверил время, 11 утра. Чуть подумав, я решил отдохнуть от артефакторики. Впереди еще пожирающая игла для Лианы, но ею можно и попозже заняться. «Как там Лимон?» — спросил я. «Он уже в штабе, приступил к исцелению. Надеюсь, он сможет сдерживать себя и не раскроет тайну своей метки», — вздохнул я. «Ему будет тяжело», — сказала Мия. Я кивнул. «Лимон будет видеть, как гибнут люди. Он будет понимать, что мог бы спасти их своей меткой, но из-за ограничений клятвы не может этого делать. Пожалуй, стоит отнестись серьезнее к этому вопросу. Давай сделаем так», — медленно сказал я. «Передадим Лимону браслет дара. Пусть он скажет начальству, что получил его от хранителей знания и покажет способность». «Давай», — кивнула Мия. «Пусть Лилит подготовится и отправит мне один из браслетов, у меня с собой их не осталось». «Хорошо». Через несколько минут Лилит сама мне позвонила. После приветствия она перешла к делу. «Я тоже думала над тем, чтобы передать некоторым нумерованным браслеты. Это сильно поможет им вырасти в глазах клана и других магов. Лучше всего подходит Александра и Лимон. В будущем можно дать браслеты Любе и Роману». «Раз думала над этим, почему не сказала?» — проворчал я. «С сегодняшним докладом хотела отправить», — смутилась Лилит. «Ладно, давай так и сделаем. Я отправлю Лимону браслет через астральный портал. Ему чем скорее, тем лучше. А ты действуй через клан Ломоносовых. Может, удастся еще ко мне и душ получить». «Я уже договорилась с двумя кланами, Маяковскими и Лермонтовыми», — ответила Лилит. «На самом деле, мы можем получить гораздо больше камней и душ, если действовать более прямо. Но вы просили быть осторожнее». «Да, с этим лучше не перебарщивать», — согласился я и задумался. «Кланы сразу поймут, что для создания браслетов требуются камни души. Это может привести к росту стоимости этих камней и, как следствие, к увеличению товара на рынках, в том числе и на черных рынках. Но что, если просить не только камни душ, но и другие материалы? Знаешь, мы достаточно прорекламировали наши браслеты», — сказал я. «Можно приступать к их продаже, но просить не только камни душ, а другие материалы, особенно древние». «Хорошо, так и сделаю. Позже отправлю вам список материалов, чтобы вы выбрали нужные. Еще можно попросить Сару взять интервью у Лимона, когда он воскресит первого человека. Это увеличит популярность браслетов, и Сара сможет получить новое задание. Она будет рада». «Хорошая идея, давай так и сделаем. Скажи, Лилит, ты живешь все там же?» «Да, а что?» «Я хочу, чтобы ты переехала в более безопасный район. Купи квартиру в столице на деньги организации и заселяйся туда. Ники поможет с оформлением бумаг». Лилит не ответила. «Конечно, она никогда не примет такой подарок. Но я знаю, как можно ее уговорить. У меня есть лишние деньги, поэтому я решил вложиться в недвижимость. Тебе просто надо жить в моей квартире и следить за ней, не более. Заодно и свою жизнь сделать комфортнее». «Хорошо, хорошо», — тихо ответила Лилит. «Ну и отлично». Я отключился и задумался, вспоминая, о чем хотел узнать. «А, точно, что там с гостем Алисы?» — спросил я у Ми. «Это был подосланный убийца», — отозвалась она. «Его послал тот старейшина, которого Алиса убила. Если бы не твое появление, то могло бы выйти взаимоубийство. Вряд ли Алиса бы справилась», — не согласился я. Болтая с Мией, я переоделся и пошел на лекцию. Отсидев ее, отправился на обед. «К тебе идет парень, явно с недобрыми намерениями», — предупредила Мия. «У него в руках горячий чай». Я прислушался, ко мне приближались сзади, со слепой зоны. Через пару секунд я резко встал и отступил в сторону. Незнакомый парень как раз плеснул чай на то место, где я сидел. Жидкость окатила мою тарелку с едой, несколько капель попали мне на ботинок. «Ой», — насмешливо сказал парень. «Будь аккуратнее, понял?» Последние слова он сказал громко, привлекая внимание всех в кафе. Парень явно нарывался на дуэль и не собирался никуда уходить, пока не добьется цели. Леон Кнорри, грандмастер со старшего курса, сказал Эмия. Леон открыл рот, явно собираясь продолжить, скорее всего, перейдет к оскорблениям и унижениям. «Дуэль», — бросил я, — «дам ему то, чего он хочет». Леон довольно улыбнулся и сказал: «Через 3 дня, холодное оружие». Я кивнул. Леон вышел из кафе. Я сел за свободный столик и сделал новый заказ. «О, к тебе сейчас подойдет та, кто этого Леона натравила», — хихикнула Мия. Я повернул голову и увидел низенькую, красивую девушку со светлыми волосами до середины шеи и с большими голубыми глазами. Она выглядела встревоженной. «Приветствую вас, барон Грейк», — она уважительно поклонилась. Ее щеки залили от смущения. «Я благородная Мария Маяковская. Я могу присесть?» Я поднялся, поздоровался в ответ и приглашающе указал рукой на стул напротив. «Конечно, присаживайтесь». Девушка села и с тревогой посмотрела на меня. «Я случайно стала свидетельницей вашего столкновения с Леоном, и хочу вас предупредить». Я спокойно смотрел на нее, ожидая продолжения. «Леон очень опасный человек», — тихо сказала Мария, кинув испуганный взгляд на дверь. «Он серебряный призер страны по дуэлям на холодном оружии среди юниоров. Леон уже не раз и не два проворачивал подобные схемы. Унижает человека, чтобы тот вызвал его на дуэль. Это дает ему право самому выбрать вид дуэли. Леон всегда выбирает холодное оружие. Затем он задействует свой клан, который начинает давить на клан противника. Поэтому предупредите родственников обязательно. Скорее всего, это будет силовая акция». Я помрачнел, но ничего не сказал. «Леон атакует по всем фронтам», — продолжила Мария. «Советую вам предупредить своих друзей и знакомых. Он может и им навредить. Но это не самое главное. Во время дуэли Леон обязательно калечит своих противников. От его рук уже пострадали 4 человек, они навсегда стали калеками». Мария замолчала, затем замешкалась, снизила голос и осторожно спросила: «Вы случайно не переходили дорогу никому влиятельному? Может, отказали кому-то? Леон не просто так выбирает цели». Она намекает на Лермонтову, поняла Мия. «Вот хитрая». Я мысленно согласился с Мией. После слов Марии я бы в первую очередь подумал на Фиону Лермонтову, который отказал в предложении вступить в клан. Только вот я знаю, что Мария сама заказала Леона. Хочет так втереться в доверие. Знаете, Мария смутилась. «Я уже написала маме. Она у меня магистр и обладает властью в клане. Надеюсь, она сможет помочь с вашей проблемой». «Не нужно», — покачал я головой. «Я сам справлюсь с этой проблемой. Спасибо вам большое за предупреждение, Мария. Я у вас в долгу». «Мне совсем не сложно, Артур», — улыбнулась девушка. «Позвольте мне помочь вам. Можете считать это подарком в знак нашей будущей дружбы». «Не стоит, мне самому хочется скрестить клинки с Леоном». Я поднялся. В это время принесли еду. Я оставил деньги на столе и вышел из кафе, не дав Марии возможности возразить. «Где он?» — тихо спросил я. «Входит в общежитие, вместе с другом», — ответила Мия. «Но я уже взломала его смартфон, когда он рядом с тобой стоял». «Спасибо, Мия молодец, сразу поняла, что мне нужно. Раз она уже проникла в его гаджет, нет смысла преследовать Леона». Пока я шел в свое общежитие, Мия рассказывала: «Клан Кнорри находится на 212 месте в топе. У них есть 1 магистр и 6 грандмастеров, включая Леона и его дядю, Мартина Кнорри. Последний возглавляет боевой отряд, который не отправился на войну. Скорее всего, именно его пошлют для избиения григов». «Спасибо». Я вернулся в свое общежитие и позвонил Алисе. Рассказал ей о предстоящей опасности. «Вильгельма нет, а с ним и большая часть отряда Сигма», — напряженно сказала Алиса. «Нам никак не справиться с боевым отрядом клана Кнорри. Я постараюсь помочь со своей стороны». После моих слов повисла тишина. Алиса явно сомневалась в моей способности как-то помочь клану. «Ты не забыла, как я разобрался со сновидовыми?» — напомнил я. «Да, конечно, буду ждать вестей». Попрощавшись, я отключился и посмотрел на Мию. «Мне нужны подтверждения». Верить Марии на слово я не собирался. Леон позвонил своему дяде, кивнула Мия. «Завтра отряд Мартина Кнорри полетит в Серый». «Хорошо». Я позвонил Кате, затем Марине. Предупредил обеих девушек, чтобы они не покидали академиум и были очень осторожны на улице. Рассказал о репутации Леона. Последней я позвонил Алине. Выслушав меня, сестра не на шутку взволновалась. «Я слышала про этого Леона», — с тревогой говорила она. «Он очень сильный дуэлянт. Он мастерски владеет артефактным мечом. Тебе с ним не справиться». Я хмыкнул. «Я правду говорю, Артур», — разозлилась Алина. «Он с самого детства занимался фехтованием. Ты же никогда не был силен в боях на холодном оружии. Плюс ты 2 года потерял из-за инвалидности. Забыл, даже если ты гений чар, как о тебе говорят, это никак тебе не поможет. В битве на холодном оружии нельзя использовать чары. Алин, все будет хорошо», — ласково сказал я. «У меня еще полно дел, мне пора». Уверен, Алина хотела мне много чего сказать, но не смела. Все же теперь я барон, на 2 ступени выше ее по статусу. «Будь осторожен», — буркнула она. Я попрощался и отключился. Посмотрел на Мию. «Как будешь выпутываться?» — с любопытством спросила она. «Можешь достать информацию по тому, как именно клан Кнорри действовал в похожих ситуациях?» «Сейчас поищу», — кивнула Мия. Через несколько минут она сказала: «Отправила тебе информацию. Если кратко, то люди клана переодевались и скрывали свои лица масками. Они нападали на ключевых людей кланов противников и избивали. Ломали ноги, руки, но редко убивали, если только случайно. Целями они выбирали не только членов клана, но топ-менеджеров, директоров, артефакторов. Благодаря своей силе они легко избивали охранников и расправлялись с целями. После такого любому клану понадобится время, чтобы восстановиться. При этом Кнорри слали жертвам анонимные письма, где говорили, что во всем виноват студент из их клана. На этого студента потом наваливалось страшное давление со стороны родных, в списке избитых обязательно были их родственники. «Хорошо, спасибо, думаю, этого мне достаточно. Что же ты будешь делать?» Мия, не мигая, уставилась на меня. «Ударю его тем же оружием», — улыбнулся я. «Ты забыла? Я богат». «Нет, я очень богат. Сколько у меня денег на счету? Если все сложить, то 4 175 тысяч рублей. Помоги мне найти подходящих наемников», — попросил я. «Сейчас их из-за зомби не так много, но они есть», — кивнула Мия. «Особенно если пообещать доплату за срочность. Прислала тебе все доступные варианты». Я открыл ноутбук. Всего Мия нашла 9 свободных отрядов, готовых сейчас взяться за работу. Я сразу отсеял 4, где не было гранд-мастеров. Выбрал 2, которые возглавляются гранд-мастерами, и связался с их капитанами по очереди. Цель – защитить клан Грейк от вероятной атаки боевого отряда клана Кнорри. Выходить нужно срочно, завтра уже может начаться заварушка. Первый отряд, носящий имя «Белые медведи», запросил 38 тысяч рублей. В отряде было 122 вооруженных бойца, среди которых 34 мага. Второй отряд, «Ночные волки», затребовал 65 тысяч. В этом отряде было всего 62 бойца, но каждый из них – маг. Отряды хотели довольно солидную оплату, учитывая, что я нанимаю их всего на один день. Я согласился с требованиями обоих отрядов и дал им контакт Алины. После позвонил ей и предупредил о наемниках. Алина молча меня выслушала и вздохнула. «Ты потратил огромное количество денег. Разве это того стоило? Гораздо дешевле оплатить лечение пострадавшим». «Конечно, стоило», — хмыкнул я. «Не понимаешь, разве? Один раз стерпим избиение, и нас перестанут уважать. Нужно дать отпор и показать всем, что с нами лучше не связываться». «Спасибо за заботу», — тихо сказала Алина. Я отключился и вернулся к списку отрядов. На первом месте по мощности стояли синие ящеры. 2 гранд-мастера, 35 мастеров и больше сотни магов послабее. Мощный боевой отряд, который на хорошем счету у армии. Думаю, лидер ящеров не откажется от небольшой подработки. Я позвонил ему. «Да», — ответил сухой голос. «Срочный контракт на физическую расправу, без смертей. Плачу 150 тысяч. Аванс половина. Плата на карту», — выложил я основное. «Что требуется?» Сосредоточился голос. «Анонимно избить некоторых членов клана Кнорри и пограбить их магазины. Мы не берем такие заказы. 180 тысяч, 200. Хорошо, список я отправлю. Жду». Я посмотрел на Мию и сказал: «Давай составим список целей для ящеров». «Давай», — Мия довольно кивнула. «Решил ударить их тем же оружием. Хороший ход, мне нравится. А что будешь делать с этим Леоном? В прошлой жизни я мастерски владел кинжалом», — пожал я плечами. «Мечом тоже неплохо. Вряд ли у этого парня есть 10-я доля того опыта боев, который имеется у меня. Но в мире магов свои тонкости», — заметила Мия. «Поэтому я позже изучу их», — кивнул я. «Давай займемся списком. Мне еще на лекцию идти». Глава 23. После вечерней лекции я вернулся в свою комнату и отправил Лимону браслет дара. После этого я вновь занялся артефакторикой, На этот раз моей целью стала игла пожирания для Лианы. Идея иглы простая, тело артефакта служит проводником, а камень метки Алисы – активатором. Мне осталось придать материалу нужную форму и наделить его свойством проводника жизненной сущности. Метка Алисы, кровавое наследие, высасывает из жертвы все, что можно, в том числе и энергию для развития ядра. Лиана обойдется и одним здоровьем. Создание иглы прошло весьма легко, особенно на фоне недавнего кольца телепортации. «Ты не забыл про Булгакова?» – спросила Мия. «Ты уже давно сделал эликсиры, но пока не передал их. Сколько времени прошло со дня сделки?» – спросил я, рассматривая черную 15-сантиметровую иглу с оправой на навершии. «Эта оправа предназначена для камня метки Алисы. 8 дней. Достаточно. Я не стал сразу передавать все эликсиры князю, чтобы подчеркнуть их ценность и сложность изготовления. Хотя, даже 8 дней – это очень маленький срок, но лучше уж так, чем 3-4 дня. Тем более, вот-вот армия использует мои сферы, это может привести к непредсказуемым последствиям. Несколько дополнительных архимагов человечеству не помешают.